Глава 56. Мой дядя с самых честных правил. Александр Сергеевич Пушкин, поэт. Но пойдем дальше по моему генеалогическому древу. У бабушки было два сына, которые со временем превратились в моих родных дядек. Это были те еще персонажи, конечно. Когда я узнал их поближе, то просто поразился, каким невероятным образом у таких достойных людей, как бабушка и дедушка, могли вырасти столь беспутные и непутевые дети. Видимо, пока родители надрывались в колхозе, пытаясь вытащить семью из нищеты, дети совсем отбились от рук и слетели с катушек. Первого и самого старшего сына звали Борисом. По сравнению с младшим своим братом-отморозком, это был, в общем-то, неплохой мужик, добрый, по-своему честный. Но у него совершенно отсутствовало такое важное для человека качество, как воля. Да, к сожалению, дядя Боря являлся абсолютно безвольным, да к тому же еще и крепко пьющим существом, неспособным как следует ёбнуть кулаком по столу и настоять на своем. Нет большей трагедии для мужчины, чем бесхарактерность. Ничего, кроме презрения, перемешанного с досадой и жалостью, он у меня не вызывал. Жил Боря в прихожей собственного дома на коврике, где его жена, слабая напередок, стелила ему идиоту постель, пока сама она развлекалась со своим любовником на супружеском ложе. И это при том, что у них уже имелся общий ребенок. Узнав про сей порнографический беспредел от его односельчанина, я не поверил своим ушам. Неужели подобное бывает? Он что, совсем с дуба рухнул, что ли? Я слышал, что жены иногда изменяют своим мужьям, но то, что они вот так открыто могут блудить и греховодить на глазах у собственного супруга, не укладывалось у меня в голове. Когда я, взбешенный этой новостью юный пацан, принялся учить своего 40-летнего дядю жизни, то из уст моих извергались одни лишь матерные ругательства, и мне не было за них стыдно. Потому что даже я, будучи неискушенным еще в таких делах подростком, понимал, что это пиздохин шванс какой-то. «Боря, ты почему эту блядь не выкинул до сих пор нахуй вверх тормашками вместе с ее ёбарем на улицу?» — возмущался я. «Хоть какое-то самоуважение должно быть у тебя? Что же ты за бесхребетное муму такое, сопляжуй хренов? Тряпка, об которую продажная потаскуха вытирает свои ноги. Отправляйся сейчас же в свою деревню и покажи этим тварям, кто в доме хозяин. В противном случае я поеду туда и сделаю это вместо тебя». Боря хватал меня за руки и умолял не пороть горячку. «Я сам усё решу», — заикаясь от пьяной икоты, говорил он, но так ничего и не решил. А спустя какое-то время и вовсе умер, оказавшись на улице. Хитро сделанная супруга все-таки выгнала Борю из его же дома, и он замерз, напившись с горя в сугробе. Еще одного сына бабушки звали Николаем. С этим дядькой у меня с первого же дня знакомства установилась самая жесткая и бескомпромиссная вражда. Все дело в том, что он был редким мудаком, и как мне не тяжело писать это о своем родственнике, ничего кроме хорошего опиздюливания не заслуживал. Начать хотя бы с того, что Коля при каждом удобном случае избивал своих родителей. Будучи людьми пожилыми, они не могли защитить себя самостоятельно. Вдобавок к этому, крайне стыдясь того, что их собственный сын занимается рукоприкладством, бабушка и дедушка старались не выносить ссор из избы, что лишь усугубляло ситуацию. Чувствуя свою безнаказанность, Николай оборзел просто до нельзя. Пока меня не было на Украине, я рос в это время в детском доме, Коля поколачивал бабушку и дедушку чуть ли не ежедневно, но как только я приехал в деревню, эта лафа для него закончилась. Помню, как я первый раз увидел бабушку и удивился ее синяку под глазом. Она как-то странно всплеснула руками и пробормотала что-то про дверь, об которую надысь стукнулась. Но меня на таких отмазках не проведешь. Я и сам придумывал их десятками в интернате, когда объяснял учителям происхождение кровоподтеков на своей размалеванной старшими физиономии. Начал интересоваться у соседей, что да как. Вскоре выяснилось, что Николай смертным боем бьет своих родителей. Я зашел к нему в комнату, мы только познакомились, и еле сдерживаясь от гнева, предупредил, что если он еще хоть раз поднимет руку на стариков, то не сносить ему дурной головы. «Имей в виду, сволочь», — сказал я ему, — «ты не просто своих мать и отца мутузишь, но и моих бабушку и дедушку, а такого святотатства я тебе не прощу». Николай, по-видимому, не понял моего предупреждения, потому что когда я через пару дней вернулся от дяди Васи, он жил в соседней деревне, к любимой бабушке, то опять обнаружил на ее лице следы от побоев. Дед вообще из хаты не вышел. Во время конфликта он, понятное дело, вступился за бабушку, и Коля избил его очень сильно. Увидев все это, я взбесился не на шутку. Мне как будто бы демонстративно плюнули в лицо, страшно унизив меня. Ворвавшись к мерзавцу в комнату, я набросился на вмиг перепугавшегося Николая и чуть не похоронил его под своими ударами. Бабушка еле меня оттащила. «Олег, не смей трогать моего сынку. По что ты его бьешь? Я сама впала и вдарилась головой об стену. Микола тут ни при чем. Заходясь плачем, испуганно кричала она. Я разозлился еще больше. Бабушка, ее красоте, ты можешь защищать его как угодно, но при мне он тебя и деда больше пальцем не тронет. Я отобью ему всякую охоту измываться над вами. Если вы сами не научили этого придурка должному обхождению с родителями, то не мешайте мне вправлять ему мозги на место по-своему, поскольку он другого языка не понимает». Потом дядя Коля ходил по деревне и показывал всем свою раздувшуюся от побоев рожу. «Бачите, як меня обработал мий племяша. У, зверь!» — жаловался он односельчанам. Вообще Николай хорошо устроился. Женат он никогда не был, а потому всю дорогу прожил с родителями, срывая на них злобу за свою неудавшуюся жизнь. Да и кто бы вышел замуж за дебошира из Купердея, который жил в точном соответствии с пословицей «Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать». Работал этот дурень сторожем в колхозе, зарабатывая какие-то копейки. Но испытывая постоянную нужду в деньгах, Коля не стеснялся отбирать их у бабушки, которая и так, прогорбатившись всю жизнь на государство, получала ничтожную пенсию. Вести хозяйство своим родителям он абсолютно не помогал, считая это ниже своего достоинства. Зато за борщом и галушками лез в кастрюлю самым первым. После того, как я раскурочил Николаю лицо, мне пришлось продолжить его воспитание, корректируя и даже воссоздавая заново у дядьки трудовые навыки. На следующий день я во всеуслышание заявил, что Коля больше кушать не будет, поскольку, согласно классикам марксизма-ленинизма, кто не работает, тот не ест. Эта новость чрезвычайно озадачила наглого тунеядца, но когда он по уже укоренившейся привычке полез со своей огромной миской за едой, я выбил ее у него из рук. Николай аж взвился до потолка от такой вопиющей, как ему показалось, несправедливости. «Мама, що він собі дозволяє? Ты бачиш, який беспредел? Він хоче оставить мене голодним». Я цыкнул на бабушку, которая уже собралась была открыть свой рот в защиту паразита, и спокойно сказал дядьке. «Запомни, Коля, жрать ты не будешь до тех пор, пока не начнешь помогать родителям по хозяйству. Почему я, приехав из Москвы, должен работать на тебя, нахлебника? Хрен ты здесь угадал, так дело не пойдет. Какого лешего, Коля, ты только потребляешь, не отдавая ничего взамен? Посмотри на себя, в кого ты превратился. Да на тебе пахать надо, а ты запряг стариков и едешь на них, не слезая всю жизнь. Неужели ни капельки не стыдно? В общем, я тебя предупредил, а дальше думай сам. Кушать захочешь — сообщи, я тебе найду работу». Вскоре местные увидели картину, которая потрясла их своей необычностью. Мы с дедом возвращались на подводе из леса, где заготавливали дрова на зиму, а вместе с нами на распиленных бревнах восседал смертельно уставший от непривычного для него труда дядя Коля. «Олег, что ты с ним зробив? Як тобі вдалося заставить Миколу працювати? Мы ніколи такого не бачили», — удивлялись деревенские. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — подумал я тогда про себя, а вслух ответил, что Николай оказался неплохим работником, ему просто нужно было немного об этом напомнить. «Ну и семейка мне досталась», — озадаченно размышлял я, — «и угораздило же меня в ней родиться. Ладно, я еще молодой парень, а каково моей бедной бабушке? На старости лет получить вдруг две такие радости. Один сын пьет, а другой бьет. Дурдом какой-то». И тем не менее, я пытался найти во всем этом бардаке что-то хорошее, на чем можно было бы встревоженному сердцу успокоиться. Больше всего мне нравилось, когда все мы собирались за одним большим столом с любовью накрытым бабушкой во дворе, под раскидистым тополем, и тогда наступало нечто такое, что можно было бы принять даже за идиллию. Как там сказано у поэта, «Но случается вдруг чувства светлые в круг, вопреки всем невзгодам и бедам, собираются все, как свет солнца в росе, как семья в старину за обедом». Из соседней деревни на эти редкие посиделки заявлялся дядя Вася, брат моей бабушки. Ради такого торжественного случая он даже облачался в костюм с галстуком. Выезжал Василий Макарович всегда на машине, вроде и недалеко идти, но кто-то из местных доброхотов обязательно подвозил его до дома. Дядя Вася был уже в солидных летах и весе, передвигаться на своих ногах ему было тяжело. Кроме того, статус москвича, проработавшего всю жизнь на руководящей должности, не давал ему возможности колобродить по деревне, аки простому смертному. Бабушка загодя предупреждалась о визите дорогого гостя. Она встречала дядю Васю на улице далеко за околицей и затем вела его к своей небольшой хате-мазанке. Василий Макарович шествовал степенно и важно, как барин-сибарит, кивая благосклонно соседям, также спешащим засвидетельствовать ему свое почтение. Все они ходили у него в должниках, стреляя по рублю до получки и забывая, как водится, отдавать деньги. По дороге дядя Вася ради приличия спрашивал бабушку о ее житье-бытие, не слушая, впрочем, что та отвечала. И вот, наконец, они подходили к столу, который уже ломился от всевозможных блюд и закусок. Василий Макарович тяжело опускался на стул и, обтирая платком обильно струящийся пот с лица, говорил: «Ну, неси, Люба, что там у тебя припасено для аппетиту». Бабушка, с улыбкой ворча в полшепота: «Все бы тоби пить, Вася», ковыляла в дом и выходила оттуда уже с запотевшей бутылкой самогонки. «Как ты не понимаешь, сестренка?» Дядя Вася сильно смягчался и добрел при виде бутылки. «Если бы я не пил, то давно бы уже умер». «Типун тобиный язык», — восклицала бабушка и наливала Василию Макаровичу с дедушкой Гришей по чарке остаграмица. Начиналось долгожданное застолье. Дядя Вася, смачно чавкая от наслаждения, заедал горелку хрустящим малосольным огурчиком и повеселевшим взглядом оглядывал накрытую бабушкой поляну, над которой витали непередаваемые никакими словами ароматы, способные заставить изойти слюнями самого равнодушного к еде человека. Вкусно покушать Василий Макарович любил не меньше, чем хорошо выпить. Вот почему он всегда так радовался возможности совместить эти два безусловных удовольствия. Тем более, что на столе в живописных блюдцах красовались тонко нарезанные ломтики сала с чесночком, вызывающие у едока мгновенный склероз. Проглотил несколько кусков и надолго забыл о голоде. Дрожащий от нетерпения быть съеденным холодец с хреном и горчицей, пышущие жаром пирожки с капустой, грибами и мясом на любой вкус, блестящие и скользкие от масла вареники с творогом, которые сами так и норовили, как у Гоголя в вечерах на хуторе близ Диканьки, кинуться к вам в рот, дымящиеся в казанке борщ с черносливом и разными нажористыми копченостями и приправами, густо взбитая нежнейшая сметанка, способная поставить вертикально не только ложку, тушеная в горшочке свининка, вот где она пригодилась, с картошечкой, фасолью, морковью и лучком. Ммм, объедение. Одним словом, чего только не было на этом столе. Из дома выходил удивительно присмиревший с некоторых пор Николай. Он откровенно побаивался меня и дядю Васю и, скромно потупив голову, садился с краю стола, смиренно ожидая, когда Василий Макарович соизволит сказать бабушке: «Ну, налей и Коле, что ли?» Завязывалась неспешная поначалу беседа о том, о сём, пятом, десятом, градус которой постепенно поднимался вместе с количеством выпитого. В конце концов, Василий Макарович, в очередной раз построив всех родственников и совершенно замучив нас своим неизменным «я вам авторитетно заявляю», отбывал на уже поджидавшей его по договоренности машине в сторону своих пенат, чтобы на следующее утро страшно терзаться и страдать от изнуряющего его похмелья. Он так и говорил мне по секрету. Ну и наклюкался я вчера у бабушки, Олег. Эх, нет теперь уже ни деда, ни бабушки, ни даже дядек. Да простятся им все прегрешения, вольные и невольные. Все они ушли туда, откуда не возвращаются. Опустевший дом наш, который без хозяина, как известно, сирота, быстро пришел в негодность и осыпался. Его уже и не видно толком на заросшем бурьяном и молодыми деревьями участке. Странно мне было в последний свой приезд на Украину наблюдать, как неумолимое время уничтожает все следы нашего пребывания на земле. И я с горечью подумал о том, что ничего уже нельзя вернуть или поправить. Мы часто пренебрегаем общением со стариками. Нам кажется, ну что такого ценного они могут рассказать нам, молодым? Чему научить? О чем поведать, когда мы и сами с усами? Зачем нам, позевывая, слушать их скучные нотации, внимать запылившимся воспоминаниям из давно уже сгинувшей жизни, в то время как у нас у самих все бурлит, искрится и бьет ключом? И только теперь я с грустью понимаю, сколько бесценного, выстраданного человечеством опыта и самых невероятных сокровенных знаний кануло в пустоту, пропало безвозвратно, лишь потому, что это оказалось никому не нужно. Неужели и мы вот так же проживем свой недолгий век, почем зря, и никто даже не вспомнит, что когда-то мы были гостями на этой земле, будто и не жили здесь вовсе? Нет, и в самом деле, зачем люди рождаются, живут, смеются, влюбляются, мучаются и умирают? Ради чего все это? Должно быть, что-то мы делаем в своей жизни не так, не совсем правильно, если смысл ее до сих пор никому так и не открылся. А впрочем, не все ли нам равно? Как ни крути, а однажды все на кладбище окажемся. Вон оно, сразу за деревней в небольшой рощице виднеется.